14. К тому времени, как я подхожу к Уиллоуби Хаус, водоворот тревожных мыслей в моей голове постепенно утихает, как будто воронка унесла в свои глубины все страхи и опасения. Прогулка по улицам Лондона помогла мне отбросить проблемы, будто с каждым шагом я откидываю их прочь своими каблучками, одну за другой. Цок, прочь, цок, прочь. Ведь нужно же мне как-то жить дальше. Не могу же я сидеть и реветь на работе. Когда я переступаю порог Уиллоуби Хаус, то, к моему удивлению, застаю в холле миссис Кендрик, Роберта и незнакомого мне лысого мужчину в синем костюме. Присмотревшись к нему получше, сразу понимаю, что он занимается вопросами собственности. У меня глаз намётан. «Здравствуйте, миссис Кендрик. Как приятно вас снова видеть здесь. Прошло довольно много времени». «Прости, Сильви». Она ласково треплет меня по руке. «Знаю, что оставила вас здесь с Клариссой на произвол судьбы, но я была очень занята». «Роберт упомянул, что вы обучаетесь работе на компьютере?» «О, да, у меня MacBook от Apple». Она так отчётливо произнесла MacBook, будто говорила на незнакомом ей языке. «Чудесно!» — восхищаюсь я. «О, на нём можно делать столько поразительных вещей!» «И я купила эту рубашку онлайн». Она расправляет оборки красивой белой рубашки, которая на ней надета. Они доставили её ко мне домой прямо из магазина. Мне пришлось ввести номер своей кредитной карты на сайте интернет-магазина. «Удобно, не правда ли?» — кивает она, очень довольная собой. «Я даже оставила отзыв в графе «Что вы думаете об этом товаре?» Поставила 4 звезды из 5. Ткань хорошая, но пуговицы немного дёшево выглядят. Ты можешь прочитать мой отзыв, если захочешь». Честно говоря, у меня нет слов. Как миссис Кендрик прошла за такое короткое время путь от «Ой, а куда пропали письма?» до покупок в интернет-магазине? «Хорошо», — киваю я наконец. «Правда, я не знаю, на каком сайте...» «О, ты просто обязана посетить этот сайт!» Глаза миссис Кендрик прямо-таки светятся. «Оставлять отзывы в интернете — такое занимательное хобби! Можно написать всё, что угодно!» «Вчера я выставила оценку полицейскому, который дежурит в нашем квартале». Роберт поворачивается к тёте и качает головой. «Тётя Маргарет, вы не можете писать отзывы на полицейских». «Что ты, дорогой, конечно, могу!» Всё так же улыбаясь, отвечает миссис Кендрик. «В разделе «Общее» можно написать отзыв на что угодно. На чайные пакетики, на даты праздников, на полицейских». «Боюсь, я поставила ему только 3 звезды». У него был скучающий взгляд и неопрятная форма. Но пока говорит, она не сводит изучающего взгляда с лысого мужчины. «Так, миссис Кендрик вернулась, и она в прекрасном расположении духа. Это хорошие новости. И я определённо собираюсь взглянуть на некоторые её отзывы. Мне очень любопытно, что женщина с такими консервативными взглядами, как миссис Кендрик, могла понаписать в интернете». Когда лысый мужчина отходит в другую часть холла, я осмеливаюсь спросить у миссис Кендрик. «А кто это?» «Это гость Роберта. Полагаю, его зовут Майк». В голосе её сквозит едва заметное презрение. Она практически выплёвывает имя Майк. «Тётя, ты прекрасно знаешь, что его так и зовут», — спокойным голосом вставляет Роберт. «Как бы его ни звали, ко мне это не имеет никакого отношения». «Я уже сказала тебе, Роберт, что ты можешь делать всё, что угодно», — с прохладцей говорит миссис Кендрик. «Когда я умру, это место достанется тебе». «Вы что, продаёте нас?» — ошеломлённо смотрю на Роберта. «Вы же сказали, что собираетесь дать музею шанс». «Я всего лишь рассматриваю другие возможности», — отвечает он слегка раздражённо. «Собираю информацию». «Многие люди сдаются». Миссис Кендрик бросает на Роберта уничтожающий взгляд. «И лишь единицы приступают к границе дозволенного». «Границе дозволенного?» — возражает Роберт. Его голос звучит хрипло, надсадно, как будто они спорят с миссис Кендрик всё утро напролёт. «В нашем случае это даже не народная мудрость. Это похоронный марш. И вообще, я всего лишь попросил профессионала оценить...» «Я пыталась объяснить тебе, Роберт, что придумала гениальный план. — сухо произносит миссис Кендрик. «Но ты в нем, похоже, совершенно не заинтересован. Может быть, для тебя я и старушка-динозавр, но даже я могу шагать в ногу со временем». «Я заинтересован в вашем плане», — вздыхает Роберт. «Но сейчас мне нужно разобраться с этим», — кивает на Майка. «Это очень перспективная идея», — продолжает миссис Кендрик, как будто ничего не слышала. «Нам нужно лишь использовать смартфоны». Закусываю губы, чтобы не рассмеяться. Миссис Кендрик также четко выговаривает смартфон, как до этого MacBook, причем выделяя голосом «смарт», а не «фон». «Смартфон». «Мэвис, где твой смартфон?» — повышает голос миссис Кендрик. «Нам нужен смартфон». Мэвис — одна из наших самых стойких преданных добровольцев. Полная леди с короткими темными волосами, бесформенными платьями и довольно грубыми башмаками, которые она носит круглый год. Она подбегает и торжественно передает миссис Кендрик айфон. «Вот он, Маргарет. Ты готова?» «Не совсем». Миссис Кендрик беспокойно оглядывается по сторонам, будто впервые видит натертые воском столы, фарфоровые вазы и полотна XVIII века. Что она собирается делать? Селфи? Хочет выложить фото Уиллоуби Хаус в Инстаграме? Написать на музей отзыв? «Так, где мне встать?» — спрашивает Мэвис. «Думаю, просто отойти отсюда на пару шагов». «Да», — кивает миссис Кендрик. «Идеально». Заинтригованная, наблюдаю за тем, как они блуждают по холлу. Мэвис держит телефон так, будто собирается снимать миссис Кендрик. Интересно, что они задумали? «Роберт, отодвинься немного влево», — внезапно говорит миссис Кендрик. «И ты тоже, Майк». Даже сейчас, когда она обращалась к Майку, она все равно как будто выплёвывала его имя. «Вы не могли бы встать на лестницу? А теперь тихо всем. Мы собираемся снимать видео». Прежде чем кто-либо успевает возразить, она делает глубокий вдох, лучезарно улыбается в камеру айфона и, медленно прохаживаясь по черно-белому кафельному полу, вещает ораторским голосом, как ведущая документального кино. «Добро пожаловать в Уиллоуби Хаус», — говорит она громко, ясно и четко. «В скрытую жемчужину, в привычной всем раковине Лондона. Сокровищницу искусства и старины. Живой снимок того, какой жизнь была. Ах! Вот черт! Боже мой!» Все в ужасе кричат, когда миссис Кендрик поскальзывается на кафельном полу и в отчаянной попытке ухватиться хоть за что-то, опрокидывает маленький круглый столик, вместе с которым на пол летит белая ваза с голубым орнаментом. Кажется, будто время остановилось, и мы смотрим фильм с замедленной съемки. Вот-вот драгоценная ваза ударится о пол и разлетится десятками блестящих черепков. Но тут Роберт отважно плюхается на пол, хватает вазу и, прижав ее к груди, откатывается с ней к лестнице. Глухой стук свидетельствует о том, что он ударился головой о ступеньку. «Роберт!» — кричит миссис Кендрик. «Ты только что спас 20 000 фунтов!» «Чего?» — непонимающе переспрашивает Роберт, поднимаясь на ноги. «Вот эта штука 20 000!» Роберт смотрит на вазу с таким одуревшим выражением лица, что я собираю все свои силы, чтобы не рассмеяться. «Что происходит на этой чертовой планете? Кто заплатит за это 20 000?» «Ты в порядке, приятель?» Майк спускается по лестнице. «Да, да». Роберт вцепился в вазу, словно малое дитя в леденчик на палочке. «Миссис Кендрик, вы не ушиблись?» Подбегаю я к ней. «У меня все хорошо, милая, все хорошо», отвечает миссис Кендрик и нетерпеливо обращается к Мэвис. «Ну же, включи его. Я хочу посмотреть, что получилось». Мы все склоняемся над плечом Мэвис и смотрим, как миссис Кендрик важно расхаживает и рассказывает об особняке, а потом ее ноги разъезжаются, и начинается полнейший хаос. Она плюхается на попу, опрокидывая стол. Вытаращенные от ужаса глаза следят за полетом бесценной вазы. Ну тут просто невозможно не рассмеяться. Падение в лучших традициях Чарли Чаплина. «В следующий раз попробуй выставить вперед колено», — советует Роберт, когда видео заканчивается. «Ну, по крайней мере, ваза не разбилась», — напоминаю я ему. «20 000». Роберт все еще недоверчиво смотрит на вазу. «За горшок? А на нее оформлена отдельная страховка. Почему она не стоит в стеклянной витрине?» Но миссис Кендрик никого не слушает. Она обращается к Мэвис. «Так, а теперь загрузи это на Твиттер и на Ютьюб. Загружается? Отлично!» Она смотрит на меня и Роберта. «Как только загрузится, тут же начинаете твитить», — серьезно говорит она. «Ну или делиться, репостить. Не знаю, как это у вас называется». «Чего?» — непонимающе хлопаю глазами я. Прежняя миссис Кендрик никогда не одобрила бы подобное словечко в стенах Уиллоуби Хаус. «Твитить. Если мы хотим, чтобы ролик стал вирусным, все должны твитить. Итак, как мы его назовем?» «Вирусным?» В мой мозг закрадывается подозрение, и когда я смотрю на Роберта, то понимаю, что он думает о том же. «Тётя Маргарет», — спокойным голосом вопрошает он, — «это все было подстроено?» «Ну, конечно, подстроено», — нетерпеливо цокает языком миссис Кендрик. «Можешь сколько угодно считать меня отсталой старушкой, дорогой племянник, но чем больше людей увидят этот ролик, тем больше будут знать о Уиллоуби Хаус». «Только что перекинула ролик моему внуку», — вставляет Мэвис. «Он предлагает назвать тот неловкий момент, когда чуть не укокошила бесценную вазу». «Прекрасно», — кивает миссис Кендрик. «Вводи, дорогая, вводи». «Но я же проехался по всему полу и головой ударился». Роберт звучит, как обиженный ребенок. Миссис Кендрик выдает холодную усмешку. «Я боялась, что ты плохо сыграешь». «А если бы ваза разбилась?» — вопрошает он. «Ты была готова рискнуть 20 000 фунтов из-за какого-то вирусного ролика?» «Ох, Роберт!» — миссис Кендрик награждает племянника полным жалости взглядом. «Куда подевался твой здравый смысл, которым ты все время хвастался? Эта ваза не может стоить 20 000. Я купила ее в сети Джон Льюис». Роберт выглядит так, будто его сейчас удар хватит. И непонятно от чего. То ли из-за розыгрыша тети, то ли из-за того, что у него до сих пор болит голова от удара о ступеньку. Или от того, что Майк не удержался и прыснул со смеху. «Я, пожалуй, вас оставлю», — вежливо говорю я и поднимаюсь наверх в офис. Вся эта заварушка внизу порядком взбодрила меня. Я почти позабыла о Дэне. Не прошло и часа, как ролик появился на YouTube. Каждый раз, когда я его проверяю, число просмотров увеличивается раз на 50. Это, конечно, не чихающая панда, но в целом идея отличная. Но даже смешной ролик не может унять рой тревожных мыслей в моей голове. Целый день работаю на автопилоте, но к 4 часам таки попадаю в воздушную яму. Клариса уехала навстречу с потенциальным покровителем, по стеклу барабанит неунимающийся дождь, я же сижу за компьютером, обхватив голову руками. И вдруг слышу с лестницы тяжелые шаги Роберта. Мгновенно выпрямляюсь и устремляю пристальный взгляд на письмо, которое я начала около 3 часов назад. «О, здравствуйте!» Немного рассеянно приветствую я его, как будто он отвлек меня от очень важного дела. «Значит, Майк ушел?» Не могу удержаться и выплевываю имя Майка так, как это делала миссис Кендрик. «Да, Майк ушел. Забавно, но Роберт тоже воспроизводит тон миссис Кендрик. «Вы продали ему это место за 20 миллионов?» — спрашиваю я, не отрываясь от экрана своего компьютера. «Ни пень, ни меньше». «Хорошо. Я не хочу, чтобы вы умерли с голоду». Бодро кликаю мышкой, отсылая письмо. «Не волнуйтесь, не умру», — невозмутимо отвечает он. «Сироты, которых я, подобно мистеру Хайду, растопчу по дороге в банк, чтобы обналичить добытые нечестным путем деньги, принесут мне жареного поросенка на серебряном подносе и по моему приказу отправятся чистить дымоходы». Мои губы сами расплываются в улыбке. А он куда веселее и душевнее, чем хочет показаться окружающим. Наконец поднимаю голову и слегка вздрагиваю при виде синяка у него над бровью. «Вы ушиблись», — ахаю я. «Да, спасибо. Именно это я и пытаюсь вам доказать», — отвечает он шутливо обиженным тоном. «Миссис Кендрик тоже ушла?» «Да, у нее встреча с Илоном Маском», — говорит он, и я едва не восклицаю. «Правда?» Пока не понимаю, что он шутит. Примечание. Илон Маск. Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор. Миллиардер. Конец примечания. «Ха-ха», — ровным голосом говорю я. «Есть и приятные новости. Пока я показывал тут всю Майку, обнаружил вот это». В правой руке у него бутылка вина. «Ну да, это рождественское вино», — отвечаю я без особого интереса. «Мы каждый год дарим добровольцам по бутылке». «Шато Лафит». Он проговаривает каждый слог, чтобы я обратила на его слова особое внимание. «Вы каждый год дарите добровольцам шато, мать его, Лафит?» «Ну да», — пожимаю плечами я. «Вы же знаете, миссис Кендрик любит все самое лучшее». Роберт смотрит на меня, потом на бутылку, и в недоумении качает головой. Каждый раз, когда я думаю, что это место не может быть еще более сумасшедшим, в углу меня поджидают такие вот бутылки. Что ж, давай проверим, вправду ли оно самое лучшее. Здесь есть бокалы? Беру пару бокалов с нашего столика, да, опять с большой буквы, на колесиках, где всегда стоит херес и мисочки с чипсами и орешками. «Быстро вы», — удивляется Роберт, наблюдая за мной. «Только не говорите, что миссис Кендрик любит выпить хереса, если мы задерживаемся допоздна». Я должен был догадаться. Роберт наполняет наши бокалы «Шато Лафит», и хотя я невинный эксперт, по одному только букету понимаю, что это нечто особенное. Ну, будем здоровы. Роберт протягивает свой бокал, и я легонько касаюсь его своим. Услышав веселый звон, вдруг понимаю, как сильно мне хочется выпить. За раз опустошаю половину бокала. «Возьмите печенек», — говорю я, указывая на сырные крекеры в вазочке из граненого стекла. Роберт садится на второй офисный стул, и мы молча пьем вино и грызем крекеры. Через некоторое время я открываю еще одну пачку крекеров, а Роберт вновь наполняет наши бокалы. И даже жующее печенье с бокалом вина в руке, он все равно выбивается из этого места в своем деловом костюме и блестящих туфлях, со своим глубоким властным голосом и манерой отодвигать локтями чужие вещи, даже не заметив этого. «Осторожнее», — предупреждаю я, когда он задевает локтем кипу переплетенных в кожу канцелярских книг на столе Кларисы. «Это книги». «Книги?» — переспрашивает он. «Только не говори мне, что опять с заглавной буквы». После пары бокалов вина он опять начал обращаться ко мне на «ты». «Там записаны итоги всех наших встреч», — поясняю я. «Время, человек, по какому вопросу?» «На самом деле очень удобные и полезные документы. Охватывают целые года». Роберт берет одну книгу и со вздохом начинает листать, бегая глазами по аккуратным строчкам, выведенным Кларисой перьевой ручкой. «Знаешь, что меня это все достало? Чаши, лестница, книги, вино. Не музей, а кроличья нора из Алисы в стране чудес». Удрученно оглядывает офис. «Не хочу являть это место реальному миру. Но мне придется. Вы не можете вечно скрываться от жизни». «Я работаю над наполнением нашего веб-сайта», — поспешно вставляю я. Еще я снова обратилась к некоторым покровителям. Или мы могли бы продать несколько наших экспонатов, собрать немного наличных?» Умолкаю, когда Роберт качает головой. «Ну, продержимся мы пару месяцев. А потом что?» — спрашивает он. «Продавать картины каждые 3 месяца, пока у нас их совсем не останется. Этому месту нужен постоянный заработок. Все, что нам нужно, — это небольшая единовременная сумма», — возражаю я. «Поможет нам?» «Были уже денежные вливания, были», — разочарованно отрезает Роберт. «Год за годом. Всему есть предел. Ты хоть представляешь, сколько моя тетя? Он умолкает, а меня мучают угрызения совести. Я ведь и вправду понятия не имею, сколько миссис Кендрик потратила на Уиллоуби Хаус. То есть вы все-таки собираетесь нас продать? Разве вы не говорили, что дадите нам шанс? Не могу скрыть упрек в своем голосе. И этот шанс у вас есть. Пока я не могу сказать ничего определенного. Просто... Он вздыхает. Все оказалось сложнее, чем я предполагал. больше работы. Не просто поменять курс тонущего трансатлантического лайнера, но поменять курс тонущего трансатлантического лайнера, спасая при этом еще один тонущий трансатлантический лайнер. Ролики на YouTube нас не спасут. Новый веб-сайт? Может быть. А может и нет. Дождь непрестанно барабанит по стеклу, а я безучастно барабаню пальцами по своему бокалу, когда Роберт вновь наполняет его. Уныние нависает надо мной, как тяжелая грозовая туча. Грянет ли гром? Закончится ли эпоха? Неужели это конец всего для меня? Не только здесь, но и дома. По щекам текут слезы, которые я не в силах остановить. Я была так счастлива. У моей жизни был смысл. А теперь? Как мне прожить бесконечные 68 лет, если все, что я люблю, рушится у меня на глазах? Работа под вопросом. Муж ускользает. «О, Боже, Сильви, прости меня, пожалуйста», — взволнованно шепчет Роберт. «Я же говорил, что не все так однозначно. Если ничего не получится, я помогу вам с Клариссой найти новую хорошую работу». «Дело не в работе». Достаю носовой платок и вытираю лицо. «Простите меня. Это личное». «Ах». Роберт откидывается на спинку кресла. Чувствую, как в воздухе происходят изменения. Напряжение исчезает. Как будто моя профессиональная жизнь была стаканом прозрачной воды, в которой я только что накидал разноцветных кубиков льда, насыпала щепотку сахара или бросила лимончик. Внимательно смотрю на Роберта, чтобы заверить саму себя, что ему нет никакого дела до перипетий моей личной жизни. Но нет. Роберт подтягивается в кресле, поддается вперед и смотрит мне прямо в глаза. Ему есть дело. Еще какое. Его волосы раза в два гуще, чем у Дэна. Вдруг замечаю я. Роскошные, темные, блестящие. Чувствую запах его лосьона для бритья. Дорогого, довольно приятного. «Я не собираюсь вас расспрашивать», — произносит он после долгой паузы, хотя в глазах его светится любопытство. «Всё не так», — пожимаю плечами я. «Я просто...» Промокаю лицо платком, призываю все свои силы и... Внезапно спрашиваю. «Вы женаты?» «Нет», — сухо отвечает он. «Был когда-то». «Ясно». «Но и тогда это было нелегко. Брак, семья», — пожимает плечами он. «Угу». «Но могу сказать лишь одно», — говорит он после глотка вина. «Возможно, мне не стоит, но я скажу. Если ваш муж, хотя бы на мгновение, если он не понимает, что...» Роберт смотрит на меня, но глаза его непроницаемы. Я не могу понять, о чем он думает. «То он больной. Больной на всю голову». Дрожу. Щеки предательски покалывают, как на морозе, а руки покрываются гусиной кожей. Я заворожена взглядом Роберта, загипнотизирована. Он совсем не похож на Дэна. Его густые волосы, его прямолинейность, его решительность. Да, совсем не похож на моего Дэна. Два совершенно разных человека, два разных вкуса. Если жизнь и вправду похожа на коробку шоколадных конфет, то, выходя замуж, ты словно выбираешь одну начинку и захлопываешь коробку со словами: «О, да, теперь это моя любимая начинка». И когда произносишь клятву верности, думаешь: «Мне нужна только эта начинка. Вкуснятина. Кому нужны орешки и пралине? Мне нужен только этот марципан. Неважно, что когда-нибудь он мне надоест, и мне захочется чего-нибудь другого». И ты не врешь. Ты любишь только этот марципан. Но почему со временем ты, облизывая губки, косишься на конфетку с начинкой из вафельной крошки? «На всю голову больной», — повторяет Роберт, по-прежнему не отводя от меня взгляда. «Хотите чего-нибудь перекусить?» Вдруг осторожно добавляет он, опять перейдя на «вы». «Где-то на краю своего сознания я уже вижу блестящую цепь событий с новой силой, двигающую шестеренки моей жизни. Ужин. Еще больше бутылок хорошего вина. Смех, звон в ушах, туман в голове, приятное волнение и вкрадчивый шепоток. «Вот тебе, Дэн. Теперь ты понял? Рука на моей талии, ласковое мурлыканье в ухо. Танцы? Такси? Тускло освещенный коридор отеля. Полумрак номера. Незнакомые губы касаются моих. Сильные руки срывают с меня блузку. Тепло нового, неизведанного тела. Так хорошо. Так ужасно. Это испортит мне жизнь. Я не такая. Пусть я и не ведаю сейчас, кто я, но я не такая. Я этого не сделаю. Нет, спасибо. Я не голодна. Выдыхаю я, а сердце колотится о ребра. Мне уже пора и... Но спасибо вам. Правда, спасибо. Приезжаю домой чуть раньше Дэна, с веселой улыбкой на лице прощаюсь с Карен, укладываю малышек спать. А затем просто жду на кухне, чувствуя себя при этом злодеем из Бондианы, который с нетерпением предвкушает, когда агент 007 попадет в ловушку. «Я ждала вас, мистер Уинтер». Именно так я ему и скажу. Только это неправда. Я не ждала этого. До прошлой ночи я бы никогда не поверила, что такое может случиться с нами. Романы на стороне, запертые ящички, СМСки. Нет, такого просто не могло быть. Я листала фотографии сообщений Дэна на своем телефоне. Снова и снова. Целый день. И не могла поверить в то, что я вижу. Ведь они звучат так знакомо. Именно так, как Дэн постоянно пишет. Короткие легкие строки, как и те, которые он присылает мне. Вот только эти не для меня. Но что по-настоящему раздирает изнутри когтями тревоги, так это короткое «Помни о ЗС-факторе». Факторе златовласки Сильви. Я больше не его любимая жена, а какой-то фактор. Не говоря уже о том, что златовласка Сильви — это очень личное прозвище. Ласковое, хоть и заставляет меня вздрагивать каждый раз. А сейчас меня и вовсе трясет, когда я понимаю, что он использует его с ней, подобно команде «Шухер». Я просто не могу этого понять. Дэн, которого я знаю, всегда заботлив и внимателен. Готов защищать все, что мы создали вместе. Нашу семью, наш дом, наш уютный мирок. Как можно не знать того, с кем так близок? Или я просто была слепа все это время? Что я скажу потом? Этого я не знаю. Разве могут быть слова? Знаю лишь, что не собираюсь размахивать доказательствами его неверности у него перед лицом. Что мне это даст? Пронзит мимолетной вспышкой мстительного ликования? На самом деле я мечтаю об этой ослепительной вспышке, пронзающей каждый мой нерв, хоть на секунду отдаляющей от меня туманное, неясное будущее. Но что потом? Я поймаю его с поличным. Я выиграю. Вот только мне не нужна такая победа. Вот если бы он признался сам, объяснил, что это было совершенно стихийное, мимолетное увлечение, просто потому что... А почему? Какое тут может быть объяснение? Я не знаю. Не мне отвечать за этот поступок. А лучше бы вернуться назад во времени, когда ничего этого еще не произошло. Звук поворачивающегося в замке ключа заставляет меня подпрыгнуть. Твою ж не скажу. Я еще не готова. Поспешно приглаживаю волосы и делаю пару глубоких вдохов. Сердце стучит так же громко, как барабаны из колонок Тоби. Не удивлюсь, если Дэн слышит мое сердцебиение. Но он не слышит. Он ничего не замечает. Молча заходит в дом, бросает в прихожей свой дипломат и устало выдыхает. Даже с кухни я вижу, что выглядит Дэн ужасно. Весь бледный, осунувшийся, а лицо такое напряженное, что заметно, как бьются жилки на виске. В другой вечер я бы ласково спросила, «Всё хорошо?» Или с молчаливой улыбкой подала бы ему чашку крепкого чая. Но не сегодня. Если ему так хреново, тогда незачем было обременять себя столькими договоренностями в личной жизни. Это сухая, почти канцелярская фраза, которую я хотела произнести ровно и спокойно, звучит в моей голове резко, язвительно. Но что еще страшнее? Каждое слово наполнено болью. «Как день?» Бросаю я ему в лицо. Бывало и лучше. Дэн утирает пот со лба тыльной стороной ладони, а меня аж захлестывает волна ярости, но я ее подавляю. «Думаю, нам нужно поговорить», — спокойным голосом произношу я. «Сильви», — вымученно выдыхает он, как будто звук моего голоса причиняет ему нестерпимую боль. «У меня голова раскалывается. На работе был самый настоящий ад, а мне еще нужно сделать несколько звонков». «А, звонков?» — ядовито протягиваю я. «Да, звонков», — непонимающе хлопает глазами Дэн. «Каких звонков?» «Обычных. По работе». Делаю глубокий вдох. Мне нужно собраться. Сейчас или никогда. Я просто думаю, мы должны быть честнее друг с другом. Начинаю с величайшей осторожностью подбираться к сути. Не таить друг от друга секретов. Давай назовем это «игра с чистого листа». Попробуем признаваться друг другу во всем, в чем побоялись бы признаться до этого. «Сильви, ради всего святого!» — бормочет Дэн так, будто игра с чистого листа — последнее, что ему нужно в жизни. «Мне нужно выпить. Нам нужно вновь нащупать те незримые нити, что нас всегда связывали. Не сдаюсь я, когда Дэн тянется к холодильнику за банкой пива. А для этого нужно быть предельно откровенными друг с другом, открытыми. Не скрывать ничего. Как...» Бегаю глазами по кухне в надежде, что уцеплюсь хоть за какой-то пример. «Как...» Натыкаюсь на блок записок с липким краем и кое-что вспоминаю. «Как...» «Твоя мама недавно звонила, но я совершенно забыла тебе об этом сказать. Прости меня, пожалуйста». Тишина. Выжидающе смотрю на Дэна. «Что?» Все еще не понимает или притворяется, что не понимает Дэн. «Твоя очередь. Ведь это так просто. Начать все с чистого листа. Наверняка у тебя есть что-то, чем ты не хотел делиться со мной. Что угодно». Я умолкаю. Стук сердца перебивает шепот тревожных мыслей в голове. Понимаю, что упустила возможность. Он не признается. Я призналась в том, что пропустила телефонный звонок, а он мне сразу выложит, что у него роман на стороне. Глупая была идея. «Сильви, у меня действительно нет на это времени». Кратко отрезает он, и нотки пренебрежительности в его голосе действуют на меня, как красная тряпка на быка. «У тебя нет времени на нашу семью?» — взрываюсь я. «Нет времени поговорить о трещинах в нашем браке?» «Трещинах?» — раздражается Дэн. «Какие еще трещины? Опять ты выдумываешь проблему на ровном месте». «Выдумываю?» — хочется мне закричать. «Значит, сообщение твое я тоже выдумала?» И снова тишина. Лишь часы неумолимо тикают на стене. Мы купили их вместе в Икеа, еще до того, как поженились. Нам с Дэном даже не пришлось спорить по поводу покупки. Мы оба почти синхронно положили глаз на эту модель с большим черным ободком и без цифр. И теперь этим часам суждено отмерять наши 68 лет. Или для нас все закончится гораздо раньше? Веселая шутка, не правда ли? Дэн выдвигает кухонный стул и садится. Он выглядит точно так же, как мужчина, которого я знала и любила все эти годы. Но он уже не тот. Он буквально напичкан тайнами и секретами. Внутри у меня все кипит. Я не могу этого так оставить. Если не могу бросить ему в лицо смски для Мэри, то я должна пустить в ход что-то другое. «Я знаю, у тебя на работе что-то происходит», — наседаю я на него. «Я слышала ваш с мамой разговор в больнице. Миллион фунтов, может, два». «Знакомая фраза, да, Дэн? Ты что, берешь деньги взаймы, не сказав мне? Это все для твоего копенгагенского разрешения». «Ради всего святого». Дэн вытаращивает глаза так, что каждый становится размером с круглую башню. Примечание. Башня в Копенгагене была построена астрономом Тихо Браге, который устроил в ней обсерваторию. Конец примечания. «Я тебя слышала!» Голос мой срывается на виск, но мне все равно. 2 миллиона, может, 2. Господи, Дэн, это же наше будущее. А ты ставишь его на кон, рискуешь всем. Я точно знаю, почему ты все это... «Неужели?» Перебивает меня Дэн. «Давай, расскажи мне, почему я все это делаю? Почему?» Зловеще сверкает глазами Дэн. «Серьезно? Он еще и просит меня об этом?» Из-за моего отца!» Почти кричу я. «Какие еще могут быть причины? Все всегда сводится к моему отцу. Тебя раздражает, что папа был таким богатым и успешным, что все им восхищались. Думаешь, я не замечаю, какие мины ты строишь каждый раз, когда кто-то говорит о папе что-то хорошее?» «Все не так», — огрызается Дэн. «Боже мой, Дэн, ты сам себя слышишь?» Я бы засмеялась, если бы не боялась расплакаться перед Дэном. Нет, он не увидит моих слез. «Ты себя слышишь?» — повторяю я. «Все же совершенно очевидно. И ты хочешь расширить свою компанию не потому, что это улучшит материальное положение нашей семьи, а лишь потому, что соревнуешься с моим отцом, которого уже нет, если ты не помнишь. Нет! Ты такой мелочный, что меня уже тошнит от этого!» Умолкаю и тяжело дышу в ужасе от самой себя. Слезы уже готовы вырваться наружу. Не могу поверить, что назвала Дэна мелочным. Но я назвала. Я переступила черту. На лбу Дэна бьется жилка. Миллион мыслей проносится в его голубых глазах, подобно скоростному поезду. Я не могу разгадать, о чем он думает. «Нет, я не могу». Резко вскакивает с места, едва не опрокинув стул. «Не можешь что?» — спрашиваю я, но Дэн, даже не взглянув на меня, уже несется вверх по лестнице. «Дэн!» — бегу за ним. «Вернись! Мы еще не закончили!» «Господи, Сильви!» Дэн останавливается на полпути и поворачивается ко мне. «Ты и дальше собираешься наседать на меня? Нам не нужно говорить. Меня задолбали вечные разговоры о браке. Мне нужна свобода, глоток свободы!» Он обхватывает голову руками, чтобы подумать. «Свобода, значит?» Угрожающе надвигаюсь я, а у самой все внутри холодеет от страха. Все вышло еще хуже, чем я себе представляла. Хочу вернуть все назад. Хочу взглянуть ему прямо в глаза, прошептать. «Пожалуйста, Дэн, скажи мне, что ты ее не любишь». Но я боюсь его ответа. Я думала, что знаю его лучше, чем себя. Человек, чьи слова и предложения я предугадывала, прежде чем он их произносил. Но я понятия не имею, что он ответит мне. Только бы не упасть в обморок от страха в этой знакомой и уютной прихожей, глядя на человека, который мне более не знаком. От его взгляда мне становится не по себе так, что волоски на моей шее встают дыбом. Это не один из наших ласковых, понимающих взглядов. Так он мог бы коситься на совершенную незнакомку. «Да, я хотел тебе сказать», — говорит он так, будто и сам не верит в правдивость своих слов. «Я завтра уезжаю. Лечу в Глазго. Я могу выехать вечером и переночевать в отеле у аэропорта». «Глазго? Почему Глазго?» «Встреча с новым поставщиком», — отвечает он, невольно отводя глаза в сторону. «У меня падает сердце. Он лжет. Он едет к ней». «Окей», — односложно выдавливаю я, хотя легкие мои готовы разорваться. «Скажи девочкам, что я скоро вернусь. Поцелуй их от меня». «Окей». Он отворачивается и поднимается в спальню. Я же стою на месте, прокручиваю в голове на повторе наш разговор. Что я сказала, что сделала не так? Неужели каждое мое слово толкает нас все ближе к обрыву? Спустя пару минут он спускается с черной кожаной дорожной сумкой, которую я подарила ему на Рождество. «Дэн, послушай», — начинаю я, сглатывая отчаяние вместе со слюной. «Тебе не обязательно уезжать сейчас. Останься дома. Ты же можешь поехать в аэропорт утром». «У меня еще есть дела». Выглядит он очень решительным. «Будет проще, если...» «Я напишу Карен. Думаю, она не будет против посидеть с девочками и помочь им подготовиться к спартакиаде». «Спартакиада? Он думает, меня волнует эта чёртова спартакиада». «Окей». Вновь односложно выдаю я, не в силах сказать еще что-то. «Вернусь через день или два. Буду держать тебя в курсе». Он целует меня в лоб, затем направляется к входной двери своим быстрым решительным шагом. Я стою неподвижно, почти в беспамятстве от шока, даже тогда, когда дверь захлопывается за ним. Что только что произошло? Внезапная мысль озаряет меня, И я поспешно поднимаюсь наверх в кабинет Дэна. Открываю верхний ящичек его стола и... Да, его паспорт лежит внутри. Дэн не из тех, кто забывает документы. А значит, никуда он не летит. Беру паспорт, открываю. Дэн с фотографией смотрит на меня так же равнодушно, как смотрел на меня сегодня настоящий Дэн. Мужчина, который, как я думала, не может хранить от меня никаких секретов, оказался тем еще лжецом. И теперь унижение душит меня, словно мне на голову надели мешок. Отвратительно и так предсказуемо. Муж ушел от меня к любовнице, оставив присматривать за детьми. Теперь это моя реальность. Я думала, у нас все будет по-другому, по-особенному. Но теперь мы, как все остальные, присытившиеся друг другом супруги-лжецы из юго-западного Лондона. Рыдания накрывают меня. Я хватаю свой телефон и, судорожно всхлипывая дрожащими пальцами, набираю. «Ну так вали и развлекайся. Хотел меня удивить? Ты не мужчина. Ты предсказуемое, скучное, грёбаное клише». Отсылаю сообщение и оседаю на пол. Больше не могу плакать, больше не могу думать. Мы всегда были идеальной парой. Теперь мы и вправду идеальнейшая пара, живущая по идеальному сценарию мыльной оперы, где муж обязательно по законам жанра уходит к любовнице.